Глава 24. Деньги — твой новый лучший друг. За ветхий кров над головой, за жалкие гроши, трудился, не щадя себя и не жалея сил. И потрясен я был, узнав, готова от души, жизнь щедро заплатить мне всем, что б я ни попросил. Неизвестный автор. Много лет назад Лос-Анджелес потряс удар безжалостной ливневой бури, подобных которой я в жизни не видела. Казалось, что лило 40 дней и 40 ночей без остановки. Реки вышли из берегов. Дома сползали по склонам холмов. В самом озабоченном имиджем городе мира царил хаос взлохмаченных причесок. Это был такой дождь, в какой не захочешь ехать никуда и ни в чем, а не только в 23-летнем убитом кабриолете с текущей крышей, без печки, с задним стеклом на изоленте и передним колесом, спускающим раз в 3 дня. Я долго искала новую машину и не могла найти ничего такого, что мне понравилось бы или что я могла себе позволить. Но сидя в луже, скопившейся в салоне, подложив на сиденье под задницу мешок для мусора и заткнув щель в дверце старой футболкой, чтобы свести протечку к минимуму, я подумала, что, наверное, следовало бы ускорить поиски. В то время у меня не то чтобы денег куры не клевали, но был собственный бизнес, который я пыталась развивать. Проблема была в том, что хоть я и чувствовала, что застряла на определенном этапе, с которого хотелось сдвинуться, но я боялась, что если подниму цену, то потеряю всех клиентов и самоуважение. Или что меня станут называть жадной свиньей или мошенницей. Я также боялась, что если пойду ва-банк и расширю бизнес, то не смогу с ним управиться. И придется нанимать кучу людей, тратить время на занятия тем, что я терпеть не могу. А я буду так занята, что не смогу никуда ездить, а скукожусь и умру, прикованная к компьютеру. И все удовольствие и свобода делают мне ручкой в зеркальце заднего вида, и я их больше никогда не увижу. И бла-бла-бла. Я могла бы исписать еще 4 страницы, объясняя, почему я прозябала там, где была, но достаточно сказать, что в сущности я играла на уровне человека, который ездит в машине, подобной той, в которой ездила я. И больнее всего было от того, что... Хотя на всех дорожных знаках вдоль моего маршрута красовались надписи «Банкрот», «Безмозглая» и «Тупик», в глубине души я знала, что способна на гораздо большее. И поэтому, хотя на моем банковском счете было шаром покати, я уверенно вошла в салон фирмы «Ауди», взяла навехонькую Q5 на пробу и позволила менеджеру рассказать мне обо всем этом кожаном и первоклассном. А про себя я думала, «Ты вообще представляешь, кто я такая?» Я просто устроила себе передышку и дала возможность вдоволь помечтать, прежде чем направиться в Хонду. Но в сердце я чувствовала другое. Речь шла о чем-то гораздо большем, чем просто машина. Речь шла о том, чтобы перестать быть человеком, который берет то, что может взять, и стать, наконец, человеком, который создает именно то, чего хочет. Это было серьезно. И поскольку какой-то части меня было страшно расти, другой же хотелось взорваться и стать огромной. А также потому, что я очень люблю автомобили, я несколько недель мучилась вопросом, какую машину купить. Наконец, свела выбор к 2 вариантам. Honda CR-V — совершенно превосходный маленький внедорожник со следующими атрибутами. Хороший расход бензина, люк в крыше, удобство, посредственное стерео, относительно приятно в вождении и достойная цена. Или Audi Q5 — кусок масла на 4 колесах со следующими атрибутами. Хороший расход бензина, люк, который занимает все пространство крыши, простор для друзей, больших, толстых и высоких, кожаные сиденья, с которыми можно было бы вступить в интимные отношения, стерео, спроектированное самим Господом Богом. Когда ты открываешь дверцы, начинают петь ангелы. Сексапильная, броская, дорогая, претенциозная, потрясающая. Я чуть было не решилась купить Хонду. Но сидя в ней и в 10-й раз проводя тест-драйв, пытаясь убедить себя, что это та самая единственная, я никак не могла избавиться от докучливой истины. Я люблю другую. Покупка Хонды была бы разумным поступком, но я понимала, что приключения, настоящая любовь и новый образ жизни ожидают по другую сторону границы моей зоны комфорта. Прорыв сквозь эту самую зону комфорта — вот о чем я хочу сейчас поговорить. Покупка Audi заставляла меня с криками просыпаться посреди ночи, потому что она стоила столько денег, сколько я в норме считала бы уместным заплатить за неотложную операцию на сердце, но уж точно не за навороченную машину. Но купив ее, я успокоилась и стала спать, как младенец. Потому что стоило принять решение купить ее, как я приняла решение преодолеть свои комплексы и стать тем человеком, который способен заработать деньги. Я почти сразу же нашла способ оплатить эту Audi целиком и уверена, что если бы купила Honda, то до сих пор маялась бы с выплатами. Потому что я по-прежнему играла бы по маленькой. По-прежнему была бы убеждена, что не могу позволить себе большего, что я — человек, которому приходится справляться с трудностями, чтобы получить желаемое. Что я не могу переступить свои границы и заполучить то, что совершенно недоступно для меня, и так далее. Когда повышаешь планку своих представлений о возможном и решаешь бороться за это, тебе открываются средства достижения цели. Я не говорю о том, что нужно пойти и просадить все денежки на дурацкое дерьмо. Я говорю о расширении своих представлений о том, что тебе доступно во всех областях жизни. И в этой главе я собираюсь сосредоточиться на вопросе, какие деньги ты считаешь для себя доступными, чтобы иметь то, что по-настоящему желаешь. Есть в настоящее время деньги на твоем банковском счете или нет, вообще не важно. У меня тоже не было денег, когда я купила ту новую машину. Когда соглашаешься повысить свои ставки в игре, нужно совершить некие поступки. Бросить посредственную работу и вложиться в собственный бизнес. Купить дом, отдать детей учиться в частную школу, нанять коуча, нанять уборщицу, купить новый матрас и так далее. Заплатить за это имеющимися деньгами, либо... представить себе, что твой счет в банке ломится от денег. Сделать это будет чертовски трудно, если ты не только уверен, что их там не может быть, но и что ты человек, который не может столько заработать. Чтобы трансформировать свою жизнь, тебе, возможно, придется потратить деньги, которые есть, взять кредит, продать что-то, занять у друга или получить каким-то другим способом. Все это явно противоречит догмам, на которых мы были воспитаны, ведь ответственный человек в долги не влезает. Хотя в том и есть смысл. Совершить прыжок веры в новый мир, в котором ты очень хочешь быть. Совершив великий прыжок в страну роскошных машин, я начала зарабатывать шестизначные суммы. Путешествовать по миру, делать огромные пожертвования на благотворительные цели, к которым по-настоящему неравнодушно. И помогать своим клиентам добиваться того же. Зарабатывание денег — это не только деньги. Сбрасывание веса — не только похудение. А поиски родственной души — не только поиски. Смысл не в результате, а в пути, который ты проходишь, и то, кем ты становишься. Деньги — это валюта, а валюта — это энергия. Как мы уже говорили, мы живем во Вселенной, которая наполнена энергией. Вселенная изобильна, и в ней есть все, чего не пожелай. И чтобы подарить тебе все это, в том числе и деньги, она ждет, пока ты изменишь свое восприятие. Деньги — это энергия. Когда живешь на высокой частоте и совершаешь правильные действия, можно их обрести. Все мы знаем, что приходится работать, чтобы зарабатывать деньги. Нас учат этому всю жизнь. Но никто не учит гармонизировать свою энергию с финансовым изобилием, к которому мы стремимся. Короче, действуй так, словно ты уже там, где хочешь. Не тусуйся с унылыми неудачниками и людьми, которые постоянно ноют о своем безденежье. Выброси слова «я не могу» из своего словаря. Представляй себе то, чего желаешь, ставь цели и заставляй себя превращаться в человека, заслуживающего жизнь мечты. Наши отношения с деньгами так же важны, как и шаги, которые мы предпринимаем, чтобы получить их. Вот почему в мире так много людей, вкалывающих всю жизнь, но так и не заработавших того, чего им хочется. Вот маленький монолог, который может показаться тебе знакомым. «Приветик, нам кажется, с тобой весело тусоваться». «Стой, что ты там говоришь?» «Ты думаешь, что мы корень зла?» «Да как ты можешь так думать? Ты же только о том и болтаешь, как тебе нас мало. Хоть и боишься признаться, насколько мы тебе нравимся. И еще ты твердишь, что нас для тебя на самом деле не существует. А люди, которые нас любят, — жадные свиньи. Но ты впадаешь в такой экстаз всякий раз, как мы у тебя появляемся. И трудишься так упорно, чтобы добыть нас. Но мы постоянно заставляем тебя тревожиться. И ты терпеть не можешь иметь с нами дело. И что бы мы ни делали для тебя, этого всегда недостаточно. Сейчас ты ведешь себя так, как будто умрешь без нас, а в следующую минуту мы заставляем тебя чувствовать себя грязной шлюхой. Знаешь что? С нас хватит. Пока, придурок». Учитывая, что в таких отношениях с деньгами состоит большинство людей, проблема совсем не в том, что мы не можем зарабатывать деньги. Лучше поставим вопрос так: а какого черта мы ожидаем? Большинство из нас так противоречиво относятся к деньгам, что это превращается в настоящий цирк, конкуренцию которого могут составить только фрик-шоу о религии или сексе. Эти три типа развлечений насквозь пропитаны проблемами, неврозами и стереотипами. А если бы все просто расслабились, секс, деньги и религия могли бы стать ведущими источниками радости. Вот мы дураки, да? Чтобы привлечь деньги в нашу жизнь, мы должны понимать, что у нас есть с ними определенные отношения, и обращаться с ними, как с любыми другими важными. Нужно уделять им внимание, вкладываться, желать, уважать, дорожить и любить. Избавление от сознательного или бессознательного страха и ненависти к деньгам жизненно важно, если хочешь их зарабатывать. Я очень долго безмерно гордилась своей бедностью. Мне казалось, что я намного благороднее в своих занятиях искусством, удовольствиях и альтруизме, чем люди, которые зря растрачивают свою жизнь в погоне за деньгами. Да ни в жизнь я не стану приносить свою великолепную жизнь в жертву каким-то 50 долларам. Нет. Вместо этого я буду выбирать между медицинской страховкой и жильем. А также тратить свое драгоценное время, которое я могла бы потратить на зарабатывание денег, проезжая лишние 30 кварталов до заправки, где можно сэкономить 3 цента за галлон. Роясь в горах одежды в секонд-хендах, вырезая купоны, охотясь за распродажами, выясняя, в каких барах в часы скидок подают закуски бесплатно, и занимаясь прочими продуктивными вещами в том же духе. В стремлении сделать деньги несущественной частью своей жизни, я по факту думала о них больше, чем любой человек, у которого они есть. Чего я не понимала, так это того, что данная ситуация не из разряда «или-или». Я могла отлично зарабатывать и сохранять свою цельность, и получать большие удовольствия, и создавать произведения искусства, и помогать большему числу людей, и делать этот мир еще лучше. Ох. Мне нужно было просто преодолеть себя. Просто перестать забивать себе голову равенством желать иметь деньги равно быть жадным мешком дерьма. И нужно было составить этот долбанный план. Первое правило богатства — думай о достатке, а не о бедности. Когда мы говорим, что нам для чего-то нужны деньги, мы часто исходим из позиции «у меня их нет, они не существуют, так что мне нужно их создать». Это заставляет сосредоточиваться на бедности, понижая свою чистоту и притягивая еще больше недостатка. Когда мы говорим «глядите все, я закладываю 5 кусков, чтобы поехать в Италию», наша вера в пока еще невидимое сильна, а наша чистота высока. Следовательно, сильна и способность притягивать деньги. Вот почему покупка машины так хорошо сработала в моем случае. Она заставила посмотреть в лицо моим страхам и укрепила мою веру, потому что я купила ее раньше, чем у меня появилось доказательство того, что эти деньги на свете есть. Я не вижу этих денег, но верю, что они есть и будут моими, черт бы их подрал. Это изобилие доступно для каждого, включая и тебя, вне зависимости от того, как в этот конкретный момент выглядит твоя жизнь. Некоторые люди рождаются в уютной жизни, полной трастовых фондов, связей, возможностей и хорошего образования. Одни из них добиваются больших финансовых успехов, а другие — нет. Некоторые люди рождаются в крайней бедности и живут в картонных коробках на обочине шоссе. Одни из них добиваются больших финансовых успехов, а другие — нет. Хотя встречающиеся на их пути препятствия и первые детские впечатления, связанные с деньгами, могут быть совершенно разными, у тех, кто добивается успеха, есть одна общая черта — вера в то, что они могут быть кем угодно, делать что угодно и иметь что угодно, если решат этого добиться. Твои мысли — ключ к финансовому успеху. Верь, что ты можешь иметь то, что пожелаешь, что оно уже существует. А теперь пойди и получи это. Как только поймешь, что мы живем в изобильной вселенной, сможешь отбросить ограничивающие убеждения о том, что миру нужен незаметный и непривередливый ты. Можешь себе представить, что твои любимые музыканты не позволяли бы себе заработать достаточно денег, чтобы купить гитары, учиться, нанимать продюсеров, покупать фиолетовые сапоги на платформе и тугие искристые штанишки или платить $1000 за студию, чтобы записать песни, которые спасали твою психику в школе. Или люди, которые строят самолеты, отказывались бы зарабатывать деньги, которые нужны им, чтобы платить за исследования, материалы, заводы, инженеров, электричество и целый арсенал других дорогостоящих вещей, которые необходимы для создания чудесных летающих машин. Чем больше у тебя есть, тем большим ты можешь поделиться. В мире полно денег. То, что ты не позволяешь себе их зарабатывать, не бережет их для других, как и то, что ты их зарабатываешь, не отбирает их у других. Единственная причина, по которой следовало бы чувствовать себя свиньей, принимая деньги за товар или услугу, это если ты кого-то обманываешь, не делая или не давая ему обещанного, или вредишь каким-либо иным способом. Смысл в том, чтобы вкладываться в мир, делая его легче, счастливее, безопаснее, здоровее, лучше, вкуснее, прекраснее, веселее, интереснее, вдумчивее, нежнее. Что бы ты ни делал, приноси на вечеринку что-то хорошее. Думать, что ты не заслуживаешь денег, ни разу несправедливо и вообще пустая трата времени, как и любые сомнительные чувства, связанные с самими деньгами. Вот замечательное высказывание на эту тему писательницы и оратора Марианны Уильямсон, которое я недавно услышала на ее выступлении. Наличие денег — то же, что и все остальное, инструмент. И если смотреть на деньги так, то их зарабатывание касается не только лично тебя, но и способа, которым ты действуешь для улучшения всего и вся. И тогда иметь деньги — не просто благословение, а обязанность. Иметь деньги — это обязанность. Пусть твой внутренний денежный критик немного поразмыслит над этим. Второе правило богатства. Четко пойми свою позицию. Напиши маленькое сочинение о том, что ты чувствуешь по отношению к деньгам. Четко изложи все свое безумие в этой области. Ибо поверь, если денег нет, значит, у тебя определенно имеется некоторое сумасшествие. Пиши примерно следующее. Итак, на самом деле я не очень-то доверяю деньгам. Мне нужно много денег, чтобы делать все, что я захочу, и способствовать большим переменам в мире, но я не верю, что они ко мне придут. И если и придут, то точно у меня не задержатся. Никогда так не было. Меня возмущает то, что они мне нужны. Я думаю, что люди, которые их зарабатывают, плохие люди, и у них неправильные приоритеты. Я игнорирую деньги, потому что терпеть не могу иметь с ними дело. Я не знал бы, что делать с ними, если бы зарабатывал их. Если тебе так легче, сделай вид, что деньги — это человек, и пиши так, словно пишешь письмо человеку. Просто изложи на бумаге, чтобы можно было на это взглянуть. Затем разбей получившийся текст на отдельные предложения и разоблачи свою денежную драму, по которой можно было бы поставить отличный спектакль. Например, может получиться следующее. «Я не верю, что деньги ко мне придут. А они к тебе когда-нибудь приходили?» «Полагаю, да». Можешь представить себе конкретный момент и конкретную сумму, которая пришла к тебе, очень помогла и доставила тебе радость? «Да. Я 5 лет работал графическим дизайнером. Мне пришлось работать над множеством реально крутых проектов с отличными людьми, зарабатывая хорошие деньги». «А еще какие-нибудь моменты? Были ли у тебя другие рабочие места, денежные подарки и дивиденды?» «Да». «Можешь перечислить 5-10 значимых случаев, когда к тебе приходили деньги?» «Могу». «В таком случае, если они приходили к тебе столько раз, значит, возможно, они придут к тебе снова?» «Да». «Можешь заменить свое убеждение «деньги ко мне не приходят» на «деньги ко мне приходят»?» «Хорошо, да, могу». Теперь, когда ты видишь истину, сосредоточься на своей встрече с деньгами. Воображай, как получаешь все деньги, которые нужны. Визуализируй, как потратишь их, почувствуй это до мозга костей. Измени свою легенду с «деньги не приходят ко мне» на «деньги приходят ко мне постоянно». Сделай это аффирмацией, которую ты на ходу проговариваешь мысленно и вслух, записываешь, перечитываешь снова и снова, приклей ее на зеркало в ванной и так далее. Старайся, чтобы она въелась в мозг и плоть. Еще один пример. «Меня возмущает то, что я в них нуждаюсь». «Почему?» «Потому что у меня никогда не бывает достаточно денег, чтобы делать то, что я хочу». «Так ли это? У тебя никогда-никогда не было достаточно денег для того, чтобы делать то, что ты хотел?» «Ну, было несколько раз, когда денег мне действительно хватало». «Итак, верно ли, что у тебя никогда не было достаточно денег для того, чтобы делать то, что ты хотел?» «Нет». «А когда у тебя достаточно денег, чтобы делать то, что ты хочешь, тебя это возмущает?» «Нет». «И какое возникает ощущение, когда деньги у тебя есть, и ты тратишь их на что-то такое, что тебя по-настоящему волнует, для себя или для другого?» «На самом деле это очень круто». «Так верно ли, что тебя возмущает то, что они тебе нужны?» «Нет». Поймав себя на большой и толстой лжи, сфокусируйся на щедрой трате денег, на себя, на любимых людей, на благотворительность, неважно, и прочувствуй это до мозга костей. Представляй себе, как получаешь деньги, чувствуй, как наполняешься благодарностью за то, что они к тебе приходят. Будь благодарен деньгам за то, что они — такой великолепный инструмент и позволяют тебе так хорошо себя чувствовать. Замени свою легенду. Меня возмущает то, что мне нужны деньги, другой. Я благодарен деньгам за то, что они помогают мне так классно жить. Начни исцелять свои отношения с деньгами. Усади свою обанкротившуюся задницу за стол и напиши письмо деньгам. Потом разбей его на предложение, как я только что сделала. По-настоящему сделай это. И создавай новые денежные аффирмации. Повтори и прочувствуй их. Ходи и думай о том, как ты любишь деньги. Правда, от одного прочтения этой фразы во рту появился слабый привкус тошноты. В этом случае ты собираешься пойти против очень глубоко укоренившихся стереотипов. Для большинства людей деньги — тема невероятно провокационная. Так что если хочешь преодолеть свои проблемы и начать зарабатывать деньги, потрать на это время. Ты переписываешь легенду, которая была написана кровью предыдущих поколений. И твоей тоже. В которую ты верил всю свою жизнь. Так что потребуются некоторые усилия, чтобы переписать ее и начать по ней жить. Третье правило богатства. Четко пойми, где ты желаешь быть. Деньги нужны всем. Нам нужно питаться, покупать одежду, иметь крышу над головой, воду, лекарства и так далее. Однако стоит подняться выше уровня выживания и попасть в область вопроса, сколько денег нам нужно, как начинаются приступы вины и самоосуждения, и всякие ужасы по поводу владения деньгами, и что люди подумают о нас, если у нас будут деньги. И весь этот ад срывается с цепи. Разумеется, никому из нас не нужно больше минимума для выживания. Но если мы говорим о процветании и полнейшем выражении наших лучших «я» в изобильной вселенной, тогда уже нужно больше. И поэтому ты читаешь эту книгу, а не пособие «Как отличить съедобные ягоды от ядовитых». Ты хочешь не просто выживать, а процветать во всех областях своей жизни, включая финансовую. Быть богатым — это не только про необходимое и желанное для тебя, но и для других. Скажем, у тебя есть своя компания по производству одежды. Тебе нужны деньги, чтобы иметь помещение для создания проектов. Нужно оплачивать материалы, производство, доставку, фонд заработной платы, маркетинг и все прочие расходы по ведению бизнеса. Это очевидно. Но тебе также нужно чувствовать себя здоровым, счастливым и благополучным, чтобы как следует делать свою работу и поставлять своим покупателям лучшие товары. Может быть, тебе необходимо жить и работать в месте, которое тебе нравится и вдохновляет? Или найти помощников, чтобы не переутомляться? Или заниматься тем, что наполняет тебя счастьем, например, путешествовать, угощать друзей ужином, ходить в спортзал, завести щенка или купить клоунские носы для всех сотрудников. Может быть, тебе хочется отдавать 20% дохода на бурение водяных колодцев в Африке, а также нанять больше сотрудников, чтобы иметь возможность отдавать какое-то время благотворительной работе. Все это имеет значение. Ощущение, что ты не заслуживаешь вещей, которые делают тебя счастливейшей и лучшей версией самого себя, потому что это мол жадности, слишком большие запросы, в конечном итоге обкрадывает остальной мир, потому что ты не получаешь полной поддержки и в результате не делишься с миром. Будь лучшим, делай лучшее, требуй лучшего, рассчитывай на лучшее, получай лучшее и отдавай миру лучшее. Думай об этом так. Предпочел бы ты жить в мире, где все счастливы, любимы, ухожены и стремятся быть лучшей версией себя? Или в мире, где люди живут в страхе, стыде, бедности и тормозят сами себя? Что каждый из этих сценариев сделал бы с твоей энергией? Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя. Это главное условие. Так что если тебе нужны деньги, чтобы улучшить свою жизнь, преодолей себя и добудь их. Потому что дело не только в тебе, верно? Чтобы добыть денег, четко пойми, какая жизнь сделает тебя по-настоящему счастливым. Будь честен. Какие переживания и вещи будут поддерживать тебя в работе, которой хочешь заниматься, и в образе жизни, который хочешь вести? Если ты по-настоящему счастлив, ведя простую жизнь в юрте, в окружении людей, которых любишь, едва-едва зарабатывая на пропитание торговлей брелоками из коровьих костей, это одно. Но притворяться, что ты не хочешь большего, чем есть, потому что не можешь себе этого позволить, или чувствуешь себя виноватым и неискренним, потому что хочешь этого, — совсем другое. Это мерзко. Пойми, как выглядит твоя персональная версия успеха. Пожалуйста, не сравнивай себя с другими. Рассчитывай, в какую сумму она тебе обойдется, и с непреклонной решимостью берись за дело. Четвертое правило богатства. Повышай свою чистоту. Деньги сами по себе ничего не значат. Стодолларовая купюра, лежащая на столе, — это просто кусок бумаги. Значимыми деньги делает окружающая их энергия. Ту же 100-долларовую купюру можно вложить в поздравительную открытку для бабушки, украсть у лучшей подруги, когда она отвернется, или заработать, занимаясь любимым или ненавистным делом. В каждой из этих ситуаций энергия, окружающая деньги, будет разной. Ничто не имеет ценности, помимо той, которую назначаем мы сами. Аналогичным образом денежная ценность, которую мы вкладываем в услуги или вещи, обладает энергией. Кто-то может продать футболку в дешевом магазине за 10 долларов, другой человек может продать ту же футболку в дорогущем бутике за 1000 долларов. Сколько стоят золотые часы? А сколько стоят сломанные часы, которые принадлежали Майклу Джексону? Вот это самовнушение. Или, скорее, все зависит от того, во что мы заставляем себя верить. Если мы верим, что стоим 10 долларов в час, значит, такова частота, которую мы транслируем. И таких клиентов или работу мы притягиваем. Если мы верим, что стоим 1000 долларов в час, такова частота, которую мы транслируем. И таких клиентов или работу мы притягиваем. Ключевое слово — верить. Невозможно трусить, назначая за свою работу большую плату, чем ты стоишь, и рассчитывать, что получишь ее. Также невозможно назначать меньшую плату, чем ты, по твоему мнению, стоишь, и рассчитывать на процветание. Чтобы создать богатство, нужно привести себя в состояние энергетической гармонии с деньгами, которые ты желаешь. Три человека могут зарабатывать на жизнь одним и тем же делом, скажем, мануальной терапией. Один зарабатывает 50 тысяч в год, другой — 100 тысяч, третий — миллион. Действительно ли тот парень, который зарабатывает миллион, настолько лучше того, кто зарабатывает 50 тысяч? И как повесить ценник на его «я лучший»? Действительно ли его умение хрустеть чужими спинами на целых 950 тысяч долларов профессиональнее, чем у парня, который зарабатывает 50 тысяч? Возможно, первый обладает лучшими навыками или большим опытом, опять-таки не факт. Но в конечном счете все сводится к определению им своей ценности. Он функционирует на миллионодолларовой частоте, поэтому такую цену и назначает, и получает ее. Деньги — это энергетический обмен между людьми. Когда назначаешь клиентам цену с позиции определенной частоты или требуешь большую зарплату, то привлекаешь клиентов и работодателей, которые уже пребывают на этой частоте. Ты не приставляешь дуло пистолета к их вискам. Ты не единственный человек, предлагающий подобные товары и услуги. А невольно воспользоваться услугами или нанять человека с иной частотой, чем у тебя. Но они обращаются к тебе. И часть твоего предложения — это возможность встретиться на твоей частоте. Понижая свою частоту из страха, ты заставляешь всех вибрировать с более низкой частотой. Если для тебя важно предлагать свои услуги бесплатно или снижать до предела цены для людей, попавших в серьезные передряги, ты можешь придать некой части своего бизнеса благотворительное направление, добиться субсидии, найти спонсора, получать гранты или искать другие средства дохода, которые будут поддерживать тебя, пока ты работаешь бесплатно. Но истощать себя, работать 100 тысяч миллионов часов, чтобы просто выживать, поскольку ты чувствуешь себя виноватым, назначая свою цену, — это низкоуровневая чушь. В результате ты сможешь помочь меньшему числу людей, потому что так ты утомляешься, раздражаешься и становишься менее эффективным. Итак, каковы твои энергетические отношения с тем, что ты производишь, и какими ты хочешь их видеть? Это возможно выяснить, четко определившись с той жизнью, какую ты хочешь вести, разобравшись, что нужно делать, и задавшись целью соотнести свою частоту с желаемым доходом. Если тебе далеко до того, что ты хочешь, продолжай заставлять себя повышать цены или искать более высокооплачиваемые рабочие места. Окружай себя высокочастотными переживаниями и людьми. Совершенствуй свое образование и ноу-хау. Создавай доски визуализации той жизни, о которой мечтаешь. Повторюсь, повышение частоты — это как развитие мышцы. Ее укрепление — это процесс. Пятое правило богатства. Будь в форме. Ты должен поддерживать свою частоту на высоте и укреплять веру в бесконечность возможностей, чтобы представлять себе дом своей мечты, поездку на Олимпиаду или родственную душу. Иначе ты рискуешь откатиться назад, к таким же жалким отношениям с деньгами, какие были у твоего отца, к страху твоей матери быть заметной или к недоверию, которое питают к любви твои разведенные родители. Когда речь идет о денежном могуществе, один из лучших способов прийти к нему — читать книги о создании богатства. Постоянно. Снова и снова. Моими двумя настольными книгами всегда были «Думай и богатей» «Think and Grow Rich» Наполеона Хилла и «Секрет обогащения» «The Science of Getting Rich» Воллеса Уоттлза. Они входят в список, представленный в конце книги. И подобных немало. Найди такие, которые подойдут лично тебе, и читай как минимум полчаса в день. Окружи себя вдохновляющими людьми, которые не считают деньги злом, теми, у кого они уже есть или кто намеревается их зарабатывать. Следи за своими мыслями и словами. Работай над сохранением своего позитивного финансового настроя. Реально пойми, сколько ты хочешь зарабатывать и почему. Все способы зарабатывания серьезных денег и не вспомнишь. И в зависимости от того, в каком бизнесе ты занят, суммы, разумеется, будут варьировать. Но есть некоторые общие правила, которые применимы ко всем сферам. Начни с размышления о том, какой жизнью хочешь жить и почему. Затем точно рассчитай, сколько денег нужно иметь, чтобы это случилось. Если не знаешь, в какую сумму обойдется постройка дома твоей мечты, проведи исследование рынка. Если хочешь путешествовать, определи все, где и когда, и просчитай, сколько это будет тебе стоить. Если тебе близок образ жизни, при котором можно чаще питаться в ресторанах и лучше одеваться, проведи подсчеты. Сколько денег тебе сейчас нужно зарабатывать в год, в месяц, в час? Вселенная отвечает на конкретные детали. Вселенная отвечает на энергию. Вселенная отвечает крутым. Есть большая разница между разговорами о том, что ты хочешь зарабатывать по миллиону долларов в год, и кристально чистыми намерениями, неистовым желанием и упорством двигаться в конкретном направлении. Составь список, будь очень конкретным в том, какова твоя цель, сколько она будет стоить, почему ты этого хочешь, какие чувства это будет у тебя вызывать и так далее. Нужно совершенно ясно представлять себе желаемое. И хотеть этого так неистово, чтобы не было даже повода для обсуждения. Это должно случиться и непременно случится. Реши, чего ты хочешь, и запиши точную стоимость. Сделай это насущным делом. Ты когда-нибудь замечал, что когда до оплаты аренды осталась неделя, или если нужны деньги для чего-то срочного и неожиданного, ты всегда каким-то образом находишь способ добыть их вовремя? В такие моменты обычно отыскивается заначка, о которой ты позабыл, или неожиданно появляется приработок, или ты продаешь бабушкино украшение, или состязаешься с 5-летними малышами, торгуя лимонадом на улице и пользуешься успехом. Ты больше не тратишь времени на нытье и тревоги, потому что оказываешься занят зарабатыванием денег. Такова способность ясности, насущности, неваляния дурака. Деньги есть. Когда их хочешь по-настоящему, очень сильно. Главное — серьезно относиться к этому вопросу. Хитрость в том, чтобы подходить к своим мечтам с той же насущностью и решимостью. Одно дело — задавать жару, когда ты загнан в угол, и тебе приходится думать об образовании своего ребенка. И совершенно другое — самому создавать эту насущность. Не сходить с пути, пока не построишь жизнь своей мечты, вместо того, чтобы снова затусить с большим Соней. Чувство насущности нужно, чтобы не дать себе уронить мяч, когда становится трудно, и не скатиться назад к мыслям вроде «Ай, да ну!» Мне совсем не мешает то, что я живу рядом с псарней, полной брешущих собак. Нет ничего такого, с чем нельзя справиться, купив беруши и заколотив досками окна. Вместо реактивного режима включай активный. Перестань вести себя как жертва, которая позволяет обстоятельствам контролировать свою жизнь. И начинай вести себя как супергерой. Создавать жизнь, которая заставляет тебя просыпаться в головокружительном неверии, что ты можешь быть собой. Отличный способ настроиться на повышение уровня — поднять свою нижнюю планку. Мы часто совершаем гигантские прыжки только тогда, когда петух клюнет. К примеру, когда надо оплатить огромный счет. Но ведь дело в том, чтобы изменить себя, а не просто изменить свой доход. Так почему бы не решить быть тем человеком, у которого всегда есть определенное количество денег в банке? Будь тем, кто не мучится, не паникует, не находится в постоянной опасности. Выбери определенное число и реши, что на твоем счете никогда не будет меньше этой суммы. Сделай ее необсуждаемой. Например, если ты решишь, что там всегда должно быть 2000 долларов, приближение к критической черте подпалит тебе пятки, заставляя генерировать доход в ту же секунду, как планка угрожающе замаячит перед тобой. Или реши, что всегда будешь отдавать 10% своего дохода, каким бы он ни был, на благотворительность. С Создай свою нижнюю планку. Избавь себя от трудностей, изменив способ мышления и сознавая, как ты общаешься с деньгами, генерируешь и получаешь их. Представляй себя с этими деньгами и конкретными вещами и/или эмоциями, которые они тебе обеспечат. Как я уже говорила, деньги сами по себе ничего не значат. Только то, что мы вкладываем в них, придает им смысл. Именно ощущения, которые создают деньги, вводят в определенное настроение. Напиши мантру, которую сможешь снова и снова прогонять в уме, чтобы заявить о деньгах, которых желаешь. Я вижу себя зарабатывающим 150 тысяч долларов к 31 декабря в должности бухгалтера и обслуживая 30 новых клиентов наилучшим возможным образом. Я так благодарен за эти 150 тысяч к 31 декабря, которые позволяют мне вывести мою семью на отдых на Бали, отремонтировать кухню и пожертвовать деньги на строительство школ в Кении. Я вижу себя в джунглях вместе с детьми и женой. Мы стоим у моего любимого отеля в Убуде. Я так счастлив, что смог подарить своим детям это невероятное, судьбоносное путешествие и порадовать жену. Я также вижу обновленную кухню и радость жены. Я вижу лица кенийских детей, когда они пишут мелом на доске в школе, которую я помогал строить. Я так рад, что смог изменить их жизнь к лучшему. Я так благодарен за эти 150 тысяч долларов, которые заработаю к 31 декабря. Я вижу великолепных клиентов, с которыми буду работать, которые будут рады платить мне по 100 долларов в час за мои услуги. Эти деньги мои. Они сейчас на пути ко мне. Я вижу их на своем банковском счете и очень благодарен за них. Придумай такой текст, который даст чувство неуязвимости. Перечитывай его каждый день, смотри на него, чувствуй его, сходи по нему с ума. Я знаю, это звучит совершенно безумно, но все равно последуй моему совету. Потому что это работает. Жалкие неконкретные цели — лучший способ прожить жалкую жизнь. Меняй жизнь с дьявольским упорством. Делай все, что только можешь придумать, чтобы заявить про деньги или новый образ жизни. Если у тебя есть собственный бизнес, какие новые программы ты мог бы предложить? Какие новые товары продавать? Можешь поднять цены? Более рационально использовать свое время? Завлечь более крупных и богатых клиентов? Продавать больше товаров или услуг тем, которые уже есть? Найти подработку с частичной занятостью? Если работаешь на кого-то другого, потребуй повышения или поищи новую работу, которая лучше оплачивается. Прислушивайся к окружающим новыми ушами. Есть ли новая, лучше оплачиваемая вакансия, которую ты раньше не замечал? Существует ли должность, которую ты можешь создать или предложить, чтобы она обеспечила бы желаемый уровень дохода? Продолжай делать все, что в человеческих силах, чтобы притянуть к себе доход, а потом уступи Вселенной. Но будь настороже, ожидая прихода чего-то неожиданного. Наследство, клиента, желающего заплатить за твой опыт, блестящие идеи, которые при обычных обстоятельствах ты отмел бы как слишком завиральную, или разговоры между двумя людьми, которые ищут как раз такого человека, как ты, чтобы он помог заново оформить их офис. Ищи возможности или людей, которые не вписываются в твой обычный способ получения дохода. Ты совершаешь прыжок в новую реальность. Не твоя задача знать, как это сделать, и попросить того, чего хочешь. Когда появятся эти неожиданные деньги или новая работа или крупный клиент, решать Вселенной. Это может случиться немедленно или занять годы. Твоя работа — сделать все возможное, чтобы заявить это и иметь несокрушимую веру в то, что Вселенная тебя слышит. Заведи наставника. Окружи себя людьми, которые знают больше, чем ты. Читай о них, изучай их опыт, тусуйся с ними и нанимай их. Ищи идеального коуча, книгу или семинар, потому что когда ученик готов, появляется учитель. Подмечай, кто и что отражается на твоем радаре, и старайся научиться как можно большему. Люби себя, и все у тебя будет.